Отношения у меня с Ольгой укреплялись, становились более доверительными, близкими. Один раз я сходил с ней в театр на Таганке, посмотрел «Мастера Маргариту». То есть у нас была и культурная программа, и интеллектуальная программа, и романтическая программа. Единственный минус — не было сексуальной программы. Потому что она не давала, она была девственница, и как-то из этой ситуации надо было выходить. Но так как я ее очень любил, других девочек я как следует окучивать не мог. И навыков у меня еще на это не хватало, поэтому приходилось терпеть. Но становилось все тяжелее и тяжелее, потому что я так подозреваю, что от нехватки секса Ольга начинала звереть. Доходило до чего? Звоню. Привет. Она говорит: привет. Он вопрос: а что ты таким тоном со мной поздоровался? И все. И вот час я мог объяснять, почему я поздоровался таким тоном, что я имел в виду не что-то там, а просто я в это время ел и не мог выразить все восхищение и любовь вот это в слове «привет». Хотя на самом деле, конечно, я очень сильно по ней соскучился. То есть час-полтора объяснять какую-нибудь хуйню — это вообще было нормально. Я мучился, мучился, но постепенно у меня стали расти навыки дипломатии. То есть если изначально меня этот вопрос ставил в тупик, я злился, мог трубку положить, то потом уже переливание из пустого в порожнее Ольга во мне развила. И я уже стал более подкован в этих делах. Мы с ней продолжали гулять. Я приезжал на Карамышевскую набережную, ждал ее около остановки троллейбуса. Мы ходили вдоль Москва-реки, иногда ходили в Серебряный Бор. Изредка, когда у нее дома никого не было с утра, я приезжал к ней. И мы там с ней целовались, обнимались, но до секса не доходило. Все никак. Все, нет, я боюсь, не получается, не могу. В общем, это было довольно трудно и печально. Вот помню, погуляешь с ней, она пойдет домой, проводишь, возвращаешься на остановку 19-го троллейбуса, сидишь, ждешь его. И я все время покупал там пачку сухариков. Мне нравилась пачка сухариков, три корочки с дымком. Вот сидишь их так, по одному в рот кладешь, обсасываешь, такие они вкусные. Похрустел, подойдет троллейбус, сел, пока едешь до Крылатского, думаешь: вот, блядь, вот надо такой гадиной быть. Вот хочет же ебаться. Вот почему нельзя дать? Почему надо геморрой устраивать? Вот эти вот мысли, пачку сухариков как раз заканчивается за 40 минут, пока доедешь до Крылатского, если их не жрать горстями, а так по одному смаковать. И в этих мыслях у меня проходило практически все общение с Ольгой. Она меня постоянно злила и раздражала, но в то же время она мне очень нравилась, и сделать я с собой ничего не мог. Так что приходилось терпеть. Даже когда меня отпиздили китайцы, я лежал дома с сотрясением мозга, сломанными ребрами, мне выбили какие-то позвонки ногами, и ну, ходить вообще было неудобно, тяжело, больно. Неделю я валялся дома, приехал, звоню Ольге, говорю: Оль, меня немножко мне пизды дали, ты приезжай там вот как бы навести. Она какую-то гадость сказала, типа: какого хрена опять дрался, вот теперь выздоравливай сам. И трубку я положил, естественно. Но через несколько минут перезвонила, там: ой, правда, сильно избили, ну давай я приеду. Там что-то женское сработало, сволочность ее отступила на время. То есть постоянно была вот эта вот борьба полов, война.